Глава 18. Хайты не спешили. Насыпи были закончены. Утром защитники с унынием убедились, что через стены может переступить даже ребенок. Поспешно установленные щиты и баррикады врага не задержат. Он сметет хлипкие заграждения сходу. Шансов на спасение не было. Малочисленному гарнизону не справиться с таким большим, хорошо вооруженным отрядом. Поселок Островитян был обречен. Враги не спеша готовились к атаке, со стен отлично просматривался их лагерь. Хайты облачались в доспехи, собирались вокруг бревен с перекладинами, носимых таранов, предназначенных для разрушения баррикад. Если ударить подобным орудием с разбега, эффект будет неплохим. Вперед выступали кучки триллов. Они сжимали в руках пращи и редкие оставшиеся дротики. Мужчины сгруппировались в 4 отряда на опасных участках. Подростки и женщины заняли места в стороне, готовясь поддержать бойцов стрелами и камнями. Несмотря на все усилия Добрыни, дух защитников упал. Не считая отдельных, обычно неудачных случаев дезертирства, некоторые люди спрятались в домах, не в силах участвовать в сражении. Даже последний глупец прекрасно понимал, шансов на победу почти нет. Все, что они могут, отдать своей жизни подороже. Стоя на стене, предводитель островитян, сжав зубы, смотрел, как не спеша приближаются отряды врага. Вот-вот они достигнут рубежа атаки, и тогда все кончится быстро. Землянам ни за что не выстоять в прямой схватке. Первые триллы начали разматывать ремни пращ, и в этот момент по стене разнесся испуганно-радостный девичий крик. Взглянув на Аню, возбужденно указывающую куда-то в сторону, Добрыня обернулся и не сдержал улыбки. У островитян появился шанс. Арго был сильно перегружен, сидел в воде глубоко и плохо слушался руля. Олег понимал, что это будет помехой в схватке, но разгружать корабль было некогда. Дозорный, поднятый на верхушку мачты, издалека оценил ситуацию, медлить сейчас нельзя. Даже на то, чтобы просто выбросить содержимое трюмов в воду, уйдет не меньше часа ожесточенного труда. Времени не было. Поселок нуждался в немедленной помощи. На перегруженном корабле находилось полсотни прекрасно вооруженных мужчин и несколько женщин, умеющих обращаться с луком. Сила немалая, с таким отрядом островитянам хайты уже не страшны, от них можно легко отбиться. Но Олег решил высаживаться на берег только в крайнем случае. Потери в открытой скоротечной схватке будут слишком велики, очень ослабят поселок. Надо во что бы то ни стало выманить противника на реку. Не зная особенностей местных течений и рельефа дна, он будет очень уязвим. Хайты готовились к атаке, группируясь перед 4 насыпями. Арго они не заметили, а он приближался хитро вдоль берега. Из-за тростника виднелись только мачта и люди на возвышенных частях судна. Когда враги заметили новую угрозу, было уже поздно. Зажигательный снаряд угодил в край борта крайнего корабля, рассыпавшись фейерверком брызг пылающей жидкости. Второй ударил еще удачнее, накрыл палубу. Хайты, забыв о поселке, мчались к причалу, спеша вернуться на суда и разделаться с наглецами. Баллиста ударила третий раз, удачно поразив следующий корабль, но теперь на нее надежды мало. Остались только каменные ядра и тяжелые копья. Гребцы замерли, Арго шел только по инерции. 3 десятка лучников и арбалетчиков выстроились вдоль борта, на мечущихся хайтов обрушился град стрел. Но это были не тупые людоеды, враг знал, как противостоять стрелкам. Прикрываясь большими щитами, агрессоры бежали по пристани, спеша к своим кораблям. Без потерь не обходилось, но особого урона они не получали. Хайты не стали пытаться спасти первый корабль. Ясно было его не потушить. Пламя пожрало уже добрую треть палубы. Но второй не был безнадежен. Олег с унынием убедился, его уничтожить не удалось. Враги быстро расправились с огнем, зашевелились весла. Как ни странно, первым в атаку пошло поврежденное судно, на него хайты спешили в первую очередь, чтобы потушить пожар. Десятков 8 врагов, сила немалая, а если вспомнить про второй корабль, назревали неприятности. Арго тихоходен из-за перегруженности, уйти не сможет, его догонит быстро. Абордаж не приведет ни к чему хорошему. Люди хорошо вооружены, но их не слишком много для прямой схватки с таким противником. «С двумя кораблями нам не справиться», — спокойно констатировал Млиш, когда Арго удалился от берега на сотню метров. «А кто тебе сказал, что мы будем сражаться с двумя?» — усмехнувшись, заявил Олег и поспешил на корму. Стукнув Удура по плечу, он указал гиганту чуть правее курса и спросил. «Ты помнишь эту мель?» «Да, я помню эту мель». «Сможешь обогнуть ее по самому краю, развернувшись за ней назад к острову?» «Да, я смогу, по краю, назад к острову». «Давай, Удур, так и сделай, на тебя вся надежда. Если ты посадишь Арго на мель, нам конец». «Да, нас убьют хайты». «Я рад, что ты все понял. Вперед!» Вражеское судно приближалось опасно быстро. Низкое, удлиненное, с густыми рядами весел. С таким боевым кораблем Арго тягаться не смог бы даже при пустом трюме, а сейчас и подавно. С кормы вновь начали постреливать лучшие стрелки. Враг был в зоне досягаемости луков. Олег прикинул, что если работать изо всех сил, абордаж начнется минут через 20, не позже. Удур показал все, на что способен. Островитяне прекрасно знали рельеф дна в этих водах. Олег иной раз от волнения забывал дышать, казалось, еще немного, и киль заденет песчаную мель. Но нет, великан хладнокровно вел корабль по самому краю. Его соплеменников не зря хвалили за знание водоемов. На реке он чувствовал себя как дома. Арго плавно развернулся, пошел к берегу острова. Олег едва не зажмурил глаза, на этот раз он почти не сомневался. Сейчас они засядут накрепко. Но нет, Удур не изменил себе. Дно было настолько близко, что можно было отчетливо разглядеть стебли водорослей и раковины моллюсков. Киль прошел над ним в считанных сантиметрах. Хайты не поняли смысл маневра беглецов. Все, что они видели, тихоходное суденышко сделало пологую петлю, разворачиваясь к берегу. Повторять этот маршрут они не стали. Зачем? Гораздо правильнее рвануть напрямую, обрушив удар на борт корабля островитян. Про рельеф дна в этих местах они не знали. Зря. Боевой корабль, разогнавшийся до очень приличной скорости, налетел на мель с такой силой, что хайты не удержались на ногах, а некоторые посыпались за борт. Инерция была такова, что судно проволокло несколько метров, оно село всерьез и надолго, вытащить его задача не из легких. В любом случае, быстро это не сделать, примитивный маневр землян вывел из строя половину оставшегося вражеского флота. Арго немедленно ушел влево, удаляясь от берега. Островитяне ликующе кричали, оскорбляли растерявшихся хайтов, а кабан от избытка эмоций показал им голый зад. Враги стоически относились к постыдным оскорблениям, несколько огромных раксов стягивали сбрую, очевидно надеясь добраться до лодок, оставленных у берега. Олег не сдержал улыбки, с высоты палубы он видел, что ворота поселка распахиваются. Добрыни выводил защитников, безоружных пловцов будет ждать не слишком теплый прием. Второй корабль не стал поворачивать к своему засевшему товарищу, все равно быстро там не справится. Судно шло наперерез Арго, избежать схватки было невозможно, а повторять трюк с мелью нет времени. Да и вряд ли враги второй раз попадутся на одну и ту же уловку. Абордаж неизбежен. Остается одно – успеть нанести противнику максимальный урон до начала столкновения. Олег отдал Удуру новые распоряжения и взялся за лук. Корабль противника был по левому борту. Если повезет, враг получит в подарок сотни стрел, прежде чем дело дойдет до абордажа. Стукнула баллиста, послав тяжелое копье. Следом выстрелила нетерпеливая Рита, не дожидаясь, когда дистанция сократится до приемлемой. Затем заработали луки остальных стрелков. Нос вражеского судна был высок, кроме того, хайты закрывались щитами, но все равно полностью укрыться было невозможно. Второй выстрел баллисты удачно пробил борт, искалечив и убив сразу несколько врагов. Увидев, что до столкновения остаются секунды, Олег ударил в корабельный гонг. Гребцы по левому борту послушно подняли весла, быстро втягивая их на палубу, по правому продолжали работать. Арго заскрипел, разворачиваясь навстречу противнику, но завершить маневр не успел. Вражеский корабль ударил чуть наискосок, успев сокрушить весло у замешкавшегося гребца. Бедолагу отшвырнуло на несколько метров, переломав кучу костей. С треском столкнулись борта, продолжая скользить со скрежетом. Не дожидаясь остановки на палубу Арго, лавиной хлынули раксы. Первые повисли на выставленных копьях, но напор их был столь силен, что шеренгу бойцов разорвало в нескольких местах. Бой закипел по всей средней палубе. С носа и кормы из луков стреляли женщины. С вражеского корабля триллы метали дротики и камни. Ничего этого Олег не видел. С первых же мгновений абордажа он оказался в центре схватки. Успев вбить свое копье в щель дощатых доспехов, он чудом увернулся от удара секиры. Лезвие обдало лицо ветерком, с треском пробило доски палубы. Выхватив меч, Олег резанул по вражеской лапе, пальцы посыпались кровавым градом. Воющий ракс оставил в покое древко засевшего оружия, ринулся на обидчика, но парень пропустил его мимо, вторым режущим ударом мимоходом вскрыв бок. Увесистый дротик чиркнул по щеке, в следующий миг Олег вонзил клинок в спину нового врага. Острое лезвие легко пробило кожу доспехов, уйдя глубоко под лопатку. Вытащить его он не успел, очередной ракс мимоходом толкнул его в плечо, отшвырнув на пару шагов. Поскользнувшись на чьих-то внутренностях, Олег окончательно потерял равновесие и полетел за борт в щель между медленно расходящихся кораблей. Холодная вода обожгла огнем, накрыв с головой и сразу напомнив, лето давно прошло. Олег отчаянно забил руками, но тщетно. Кольчуга, усиленная островными кузнецами и снабженная тяжелым нагрудником, явно не предназначалась для заплывов. Несмотря на все усилия, он вскоре ударил ногами по песчаному дну. Понимая, что выплыть не удастся, Олег принялся лихорадочно срывать доспех. Он не был профессиональным пловцом, долго под водой не продержится, борьба с рекой уже сожгла весь кислород в легких, парень страдал от удушья. К счастью, пояс расстегивался легко, но вот с кольчугой пришлось повозиться. В глазах потемнело, мучительно хотелось сделать хоть один вдох, и не имеет значения, что вместо воздуха хлынет вода. Уже избавившись от груза, Олег на остатках сознания подхватил свой пояс и рванул наверх. К счастью, глубина здесь была небольшая, вряд ли больше 5 метров. Вырвавшись на поверхность, он сделал такой мощный вдох, что едва не порвал легкие. Через полминуты отдышавшись, Олег смог оценить обстановку. Он находился возле правого борта вражеского корабля. Судя по всему, пока парень боролся с доспехом, течение пронесло судно над его головой. Арго отсюда видно не было, но вот звуки схватки слышались отчетливо. Олег застегнул пояс, чтобы не мешал, медленно поплыл к месту событий. Меча он лишился, но в сапоге остался нож, а на поясе давний топор из странной бронзы. А на палубе корабля хайтов осталось немало триллов, вооруженных одними кинжалами. Пора их немного побеспокоить. Вскарабкавшись наверх по опущенному веслу, он осторожно ступил на палубу вражеского корабля. Так и есть, около десятка триллов столпились у левого борта, швыряя в сторону Арго камни и дротики. Сняв с поясной петли топор, Олег отряхнул с него воду, спокойно подошел к увлекшимся стрелкам, размашистым ударом едва не снес голову первого и, яростно заорав, отсек руку второму. Остальные в ужасе бросились в рассыпную. Что бы ни говорил про них Млиш, инстинкт самосохранения у созданий хайты все же присутствовал. Появление в своем тылу мокрого противника они не ждали. Паника поднялась страшная. Олег гонялся за ними по всей палубе, расправляясь как с цыплятами. Ему не оказывали ни малейшего сопротивления. Некоторые триллы даже попрыгали за борт, спасаясь от разъяренного островитянина. Эти создания явно не предназначались для рукопашной схватки. Расправившись со стрелками, Олег подскочил к левому борту, но понял, на Арго не попасть, корабль был рядом, но такой прыжок под силу только тренированному атлету в идеальных условиях. Быстро собрав с вражеских тел дротики, он стал швырять их в сражающихся противников, с радостью убеждаясь, хайты проигрывают. Корабельщики смогли собраться в один отряд у носа Арго, дружными усилиями тесня врагов к корме. Там им тоже было не сладко, Удур вовсю размахивал своей огромной дубиной. Атаковать его никто не решался. У хайтов не было копий, а без них подходить к великану было самоубийством. Из-за спины его прикрывали несколько женщин, стреляя из луков. Проследив за действиями команды, Олег возблагодарил небеса за то, что среди них столько арков. Гладиаторы походили на ходячие мясорубки. Находясь в первых рядах, они шли через толпу противников, как раскаленные ножи сквозь брусок масла. Остальные бойцы просто прикрывали их с боков. Заметив краем глаза движение, Олег замахал руками, криками привлекая к себе внимание. Со стороны острова подходили три лодки, набитые бойцами. Добрыня, сидящий в передней, приветливо отсалютовал и знаками показал, что забирать Олега им некогда. Тот смирился, поняв, что схватка завершится без него. Дротики закончились, да и стрелять из пращи было опасно, можно задеть своих. Лодки причалили к корме, через несколько мгновений на палубу хлынуло подкрепление. Раксы сражались отчаянно, но окруженные со всех сторон многочисленными островитянами серьезного сопротивления оказать не смогли. Не прошло и трех минут, как схватка затихла. Последних хайтов, прыгнувших за борт, прикончили из луков. Олега подобрала одна из лодок, он влетел на палубу Арго, подскочил к Добрыне. Второй корабль, надо быстро разделаться с ним, пока они что-нибудь не придумали. Здоровяк расхохотался. Ишь, шустрый какой, хоть бы поздоровался. Может, еще поцелуемся, огрызнулся Олег. Шевелиться надо, вдруг они на берег попробуют всерьез высадиться. Без лодок это сделать очень непросто, возразил Добрыня. Никуда они не денутся, сейчас их спалим. У нас зажигательных снарядов не осталось. Ничего, в поселке еще есть. Катапульта медным тазом накрылась, израсходовать их так и не успели. Баллисты ими стрелять не сможет. Ничего, что-нибудь придумаем. И они придумали. На реке поднимался исполинский костер, быстро пожирающий корабль хайтов. Живых врагов больше не осталось. Несколько лодок продолжали шнырять вокруг, но никто больше не прыгал с пылающей палубы в реку. Бой закончился полной победой островитян. Первый корабль горел потише, самые лакомые куски огонь уже уничтожил. Дымящийся остов медленно дрейфовал вниз по течению. Арго направлялся к пристани, возведенной в отсутствие путешественников. Победа не была бескровной, на палубе лежали десятки раненых и убитых бойцов. Таких потерь островитяне еще не знали. Взволнованные новички столпились вокруг своего раненого предводителя. В бою отцу Николаю досталось по голове. Он лежал без сознания и, несмотря на все усилия, в себя приходить не собирался. Если травма серьезная, он неизбежно умрет. Делать операции на черепе здесь никто не умеет. Добрыня стукнул Олега по плечу, показал рукой в сторону левого берега реки. «Видал? Что?» «Пара ребят стоит на пляже, смотрит в нашу сторону. Неужели не видишь?» «Нет», — признался Олег, позавидовав остроте зрения великана. «Да у тебя зрение орла». «Похоже», — усмехнулся Добрыня. «Просто я дальнозоркий, книгу на вытянутой руке читаю. Вот сволочи». «Кто?» «Да они же, побежали в лес. Это разведчики из большого поселка, от круга. Сейчас доложат ему, что у нас порядок, еще и поздравлять припрется, скотина». «А почему скотина?» «Да не помог ничем, нам бы сотню здоровых мужиков, не сидели бы столько за стенами. А если бы вы явились на день позже, то было бы поздно. Вон, видал? Через нашу стену блоха, не напрягаясь, перескочит». «Как же вы это допустили? Такие насыпи сделать нелегко». «А, долго рассказывать, не до этого сейчас». Ликующие островитяне помогли кораблю пришвартоваться, но радость тут же поутихла. Люди увидели первых раненых. Олег лихорадочно осмотрел толпу встречающих, не сдержал довольной улыбки, поймав взгляд Ани. В следующий миг девушку оттерли в сторону, да и подняться на палубу ей не позволили. С корабля поспешно снимали раненых и убитых, следом началась разгрузка. Все это легло на плечи Олега. Тем временем большая часть островитян занималась уничтожением вражеских насыпей. Трофейный корабль привели к берегу, бросать такое добро на власть течения неразумно. Затем Олегу пришлось с парой помощников вернуться на место абордажной схватки. Исследуя дно с помощью ведра без дна, они нашли потерянную кольчугу, подцепили ее лодочным якорем. Такой доспех оставлять не стоит. В общем, на берег острова Олег попал чуть ли не вечером.